цепляется. А человек абсолютно честный, он, понимая всю условность этих норм, их отбрасывает, он их отвергает. Он точно знает, что все, и он тоже эгоисты, все, нет альтруистов на свете. Все руководствуются собственными мелочными желаниями, но все лицемерят, все это скрывают, все лгут. Никто в это не признается. А он это отлично понимает, очень хорошо отдает себе в этом отчет. Он смеет себе в этом признаться, и более того, он смеет этому следовать. Это превращается в некую выстраданную, избранную позицию. Это не эгоизм по неволе, это эгоизм по трезвой, да, абсолютно выверенной, собственной воле. Это единственно честная позиция в мире, и он будет лучше честен. Его можно упрекнуть в чем угодно, но только не в том, что он трус, лгун или раб. Вот он ни то, ни другое, ни третье. Он человек, который абсолютно трезво оценивает мир, понимает законы этого мира, признает эти законы и следует им. Все эгоисты, и я эгоист. Вы будете скрывать, я хотя бы честен. Значит, в следовании этой позиции действительно есть некий героизм. И в этом смысле это не ирония, герой нашего времени. В следовании этой позиции есть героизм хотя бы потому, что Печорин единственный в этом романе персонаж, который не только имеет какие-то взгляды, но это единственный человек, который смеет жить в соответствии с этим взглядом. Потому что, по сути дела, позиция Вернера, вот его позиция, ничем не отличается. Вернер, да, он очень нравится тем, что его Мефистофелем зовут. Помните? Да, его молодежь. Слободка прознала, прозвала его Мефистофелем. Ему это очень мстит. Значит, он человек, который не верит ни в Бога, ни в черта. Как вы помните, он верит только в одно, что в одно прекрасное утро он умрет. Да, Печорин еще верит в то, что в один прекрасный вечер он родился. Значит, перед нами как бы идеологический двойник Печорина. Но как только дело касается дела, вот в результате этого сюжета с Грушницким, Вернер с самого начала знает, что этот сюжет по добру кончиться не может. Да, он не Печорином раскручен. Не он оказывается вот как бы идеологом этого сюжета. Он оказывается в позиции защищающегося. Да, против него затеяна отвратительная интрига. И Вернер, предупредив его об этом, разделяет позицию Печорина. В результате этот сюжет логически приводит к смерти Грушницкого. Логически приводит. Он не может, он должен допустить либо смерть Печорина, либо смерть Грушницкого. Вспомните, как Вернер на это реагирует. Присылает ему записку о том, что пуля извлечена из тела, о том, что, по всей видимости, эта смерть будет отнесена за счет несчастного случая, и заканчивает эту записку следующей фразой: «Будьте покойны, если можете». Понятно совершенно, да, что в этом есть некое осуждение Печорина. А что ты ждал? Ну, либо ты не принимаешь это, либо ты отвечаешь за эту позицию. Она требует очень серьезной ответственности, она очень страшная, эта позиция. Но он не в состоянии жить в соответствии с ней. Это есть провозглашенные взгляды, понимаете? А не следование этим взглядам. И в этом смысле Печорин опять один. Он единственный, кто не только смеет иметь некие убеждения, он единственный, кто смеет жить в точном соответствии с этими убеждениями. Как бы страшны они не были, как бы они не были болезненны для самого человека, который оказывается носителем таких взглядов. Потому что на самом деле он ведь расплачивается смертью за них. Да, он платит за них жизнью. Он все время подставляет собственный лоб под пулю. Каждый раз он проверяет верность этой позиции, рискуя жизнью. Невозможно быть, ну, даже не милосердным, это не то слово, снисходительным другим, когда ты настолько беспощаден по отношению к самому себе. Вы вообще не ищите в герое нашего времени милосердия, его там нет. Да, нет там милосердия. И в позиции Печорина нет милосердия. Потому что он только справедлив. Да? Он справедлив. Он справедлив страшно, жестоко справедлив. Потому что, в конце концов, он что купил, да, этим риском для жизни, собственно? когда стреляет в него Грушницкий. И вы подумайте, он, Грушницкий, стреляет в безоружного человека. Да? Он это знает. И Печорин, который видит, что он колеблется, вот в эту минуту он готов броситься к нему на грудь. Но потом, момент колебаний проходит, и Печорин видит с изумлением, он сам же целит ему прямо в лоб. И он прямо в лоб стреляет в безоружного человека. Тогда у меня есть право ответного хода. И это право будет использовано. Это очень жестоко, это только справедливо. И никакого милосердия здесь не будет. И он его убьет. Он его убьет, потому что он купил право этой смерти ценой собственной. Это случай, что он остался жить. 2 минуты под дулом пистолета были проведены, безусловно. Это очень жестоко, как вообще жесток героизм в мире героя нашего времени. Героизм жесток. Жесток Янка, да, жестоко Индина, жесток даже Максим Максимович. Когда он целит кладбище, да, помните, то только для него решение, больше ничего. Просто когда его окликают, да, он на минуту останавливается. Вообще, довольно подлый такой, да, так сказать, прием. Да, потому что в него не попасть, потому что он вертится на этом самом коне, как не знаю кто. Это очень жестоко. Это вообще мир, который не терпит милосердия. Но надо сказать, что вообще в мире Лермонтова Христа нет. Там Дева Мария возникает в мире, если вы помните, да, а Христа просто нет. Если там возникает Бог, то это Бог. Ну, ветхозаветный скорее, да? Это Бог, справедливый, страшный, карающий Бог. Но не Христос с его милосердием. Значит, это героическая позиция, которая мотивируется неким идеологическим планом. Вот если мы идеологию посмотрим, попытаемся разобраться, да, в идеологии Печорина, то мы с вами придем к тому, что это абсолютно выверенная, сознательная, принятая позиция, которая чревата трагедией, но она его. И в этом нет никакого поневоле. Это абсолютно по собственной воле, по трезвой очень воле. Это идеологический план. Но перед нами психологический текст, мы с вами об этом уже говорили. Да, и вспоминая Успенского, идеологию и психологию здесь можно и должно развести. Значит, у нас есть некая психологическая мотивировка позиции Печорина. Значит, эгоцентрик, который жаждет власти. Да? Эгоцентрик, который жаждет власти. Который бесконечно самоутверждается. И любые его взаимоотношения с людьми оборачиваются этой жаждой самоутверждения. Ну, даже если вы что-нибудь знаете о психологии, ну, как бабу, нормального человека, да, психологии, вы понимаете, что это жажда самоутверждения, она же мотивирована каким-то комплексом. Правильно? Ну, вы понимаете, да, что вот самое страшное, да, это общаться с закомплексованным человеком. Потому что он настолько не уверен в себе, что каждое слово может быть воспринято как желание унижения его. И он постоянно в позиции защищающегося. Да? И это очень тяжело. Вот это то, что я думаю, комментировал Владимир Маркович, когда говорил о Родине. Да, помните, это первая строфа Родины Лермонтовской, когда возникает это то, что не вызывает в лирическом герое отклика, да, то, что, так сказать, странную любовью, которая совпадается с общепризнанной. Когда возникает это свойство российской ментальности и полный гордого доверия покой. Да, полный гордого доверия покой. И удивительное ощущение силы, которое позволяет на равных правах, да, выходить к диалогу. Очень легко с человеком, уверенным в себе. Понимаете? И это и есть источник вот как бы да, нормального, спокойного, да благожелательного отношения к миру. Значит, в общем, человек сильный по-настоящему. Да, он не нуждается в этом бесконечном самоутверждении. Ну, это, ну, вы знаете, наверное, да, что, как говорят психологи, если Наполеон был высокого роста, то он бы не превратился в Наполеона. Да, вот как бы источник комплекса. Да, человек, который небольшого роста, который бесконечно самоутверждался, вот и самоутверждался. Значит, если у нас какие-нибудь источники вот этого бесконечного жажды самоутверждения Печорина, которые мы с вами видим на каждом шагу. Здесь нам с вами нужно вспомнить первого Печорина Лермонтовского. Печорина княгиня Лиговской. Значит, если вы читали этот незаконченный роман, да, Лермонтовский, то вы помните, что там возникают эти взаимоотношения некой Печорина с некой Егоровой, да, пожилой девушкой, ей будет 22, наверное, самая пожилая девушка, страшный вообще возраст для света. Значит, вот он ухаживает за ней, он ее отразительным образом бросает, пишет ей отразительное письмо, это становится известно свету, и таким образом он добивается вот этого положения, этого льва. Он таким образом самоутверждается. Омерзительно совершенно. При этом это абсолютно точная история реального Лермонтова. Если вы вот даже вот это академическое старое издание возьмете, то здесь в комментариях к роману возникает переписка Лермонтова, он пишет своей кузине Верещагиной о своих лермонтовских взаимоотношениях с некой Ушковой в Заморском Востоке. Вот это его история, понимаете, он ухаживает за этой пожилой девушкой, да, он ее бросает. Верещагин, так сказать, комментирует эту историю, говорит очень спокойно и точно, подлец Лермонтов. И так и есть. Подлец Лермонтов и подлец первой Печорина. Уже омерзительно совершенно. И тем не менее, есть ли здесь какой-то мотив для такого поведения? В реальном Лермонтове и в первом Печорине, безусловно, есть. Безусловно. Лермонтов человек неприятный, с очень тяжелым взглядом, необаятельный, некрасивый, как одна современница пишет, даже можно подумать на дура, и ничего не понимаете, либо в русском поэте. Но эта же современница утверждает, что Пушкин тоже был некрасив, но он был обворожительно некрасив. Это умница, да, потому что перед пушкинским обаянием не могла устоять ни одна женщина. Да, а этот отталкивающий некрасив, он не тот человек, которого нет, так сказать, вот источника для этого самоутверждения, которое выражается в таком жутком виде, как эта история с Ушковой хвостой. Вот Печорин первого варианта, он тоже человек, не занимающий определенного положения в свете, с не безукоризненной внешностью, неловкий в общении. Он очень изменен. Вот этот второй Печорин, героя, относительно этого первого Печорина. Там есть некие мотивы, понимаете? Да, для самоутверждения. Они очевидны в этом самом романе Нигиля Гаская. Здесь перед нами красив, молод, умен, богат, аристократ, еще к тому же наделен какой-то невероятной властью, харизмой, как мы все сказали, да? Харизматическая личность перед нами. Где источник для комплекса? Где он? Его нет. Нет. И Лермонтов, безусловно, снимает эти вот как бы нормальные психологические мотивировки для поведения Печорина. Он их убирает. Перед нами невозможно. Вот это сознание, которое как бы невозможно мерить, даже разбираясь в его психологии. Некой нормой обыденного человеческого сознания. Не попадает, да, не совпадает, не получается. При этом, послушайте, пожалуйста, самого Печорина. Если б я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив. Если б все меня любили, я в себе нашел бы бесконечные источники любви. У нас лучше, могущественнее и любимее всех на свете. Как вам нравится претензия? Я или Бог, или никто. Но теперь уже напоминает что-нибудь это сознание? Вот теперь уже напоминает, да? Удивительное какое-то совпадение с Лермонтовским лирическим героем, да? Правительное. То есть это просто переведенное в прозу, да, утверждение Лермонтовского лирического героя. То есть даже там, если бы я был Богом, я был бы счастлив. Да? Вот если бы у меня было это положение, то тогда, да, конечно, тогда бы меня все удовлетворило, вне всякого сомнения. У нас возникает и сама психология, которая не отзывается представлением об обыденной психологии. Он стремится к тому, к чему он нормальный, обычный человек, не стремится. У нас возникает вот это удивительное дублирование психологии Печорина, психологии демона и психологии самого Лермонтова. Да, Лермонтова вот этого периода до 37-го года, когда он лирику практически все время писал в стол, и она воспринимается как некий лирический дневник. Это особая лирика, которая не предназначена для печати. Это есть самовыражение. Лермонтов до 37-го года убежден в том, что у него впереди трагическая гибель, которая потрясет мир. А стихи – это способ выразить невыразимость его души. Он пришел в лирику, Бог или никто. И у нас возникают в этом реалистическом романе какие-то удивительные вещи. У нас возникает психология человека, который не сказано. Вот мера претензии. Вот если мы это учтем, давайте мы посмотрим на то, как вообще можно интерпретировать с психологической, так сказать, точки зрения эти сюжеты любовные Печорецкие. Значит, как вы знаете, он в этих взаимоотношениях с женщиной всегда был на положении диктующего некую норму. Да? Никогда не был зависим. Он не признавал этого положения зависимого. Это было для него невозможно. Он один раз только встретился с женщиной очень сильной, они расстались врагами. Правда, он был тогда молод. Если бы они встретились попозже, столкнулись, то неизвестно, как бы они расстались. Да? То есть только одна женщина, которая не подчинилась силе этого характера. Никакое подчинение для него невозможно. Да? Вы понимаете, что в этом есть? Это жажда власти или это что-то другое? Подчинение невозможно. Чего он так боится потерять? Свободу. Свободу, да? Значит, самое главное, это остаться свободным. Свободным. Вот в отношениях с верой он зависим? Да ну бросьте его. Как это не зависим? Это погибель. Господин, нуждается в своем рабе, не меньше, чем раб господин. Зависим от своего раба. Поэтому в позиции этого господина, который зависим от своего раба. Да, конечно. Вера зависима от него полностью. Но он нуждается в ее любви. Им нужно, чтобы она его любила. Да, значит, это вид зависимости. И рядом возникают взаимоотношения с Мэри. И он играет, как кошка с мышкой. И он абсолютно свободен. Да, где вот этот принцип игры. Мне все подвластно, я же ничему. Он, оказывается, явлен. Да, вот он играет здесь, он совершенно свободен. И возникает ощущение, что это как бы компенсация, понимаете, вот той зависимости, которая возникает во взаимоотношениях с Верой. Потому что они нужны ему. А значит, он зависим от этих отношений. А он не терпит никакой зависимости, потому что ему свобода нужна полностью. Полная, как абсолютная свобода. И в результате он начинает вырываться, да? Он вырывается из всяческих зависимостей. Вот, ребят, вы понимаете, что всякие отношения с людьми, любые, они накладывают на нас какие-то определенные связи, да? Вот вы хотели бы когда-нибудь, чтобы ваша подружка ближайшая поехала отдохнуть? Не знаете этого ощущения, да? Когда много. Когда возникает ощущение, даже много. Или не знаю, или родители, чтобы ехали в отпуск. Вот, все нормально. Это все же вопросы, да? То есть любите, безусловно. Но чтобы в отпуск поехали, очень было бы здорово. Да? Потому что ни в коем случае не потерять, да? Ну, боже упаси. Но тем не менее, вот это те связи, которые мешают. И мы с вами, обыкновенные люди, не максималисты, очень хорошо знаем это на себе. Когда эти связи начинают восприниматься как некая зависимость, когда они воспринимаются как некое ограничение нашей свободы. Это могут быть взаимоотношения с близкими, а уж если это взаимоотношения с противоположным полом, да никогда не верьте девушке, что вас посылают отдохнуть, желая вам добра. Врут. Да, врут. Потому что любовь эгоистично страшна, любовь всегда для себя. И если возникло желание, чтобы вы отдохнули, здесь есть повод забеспокоиться. Это значит, что вас много. Да? Это значит, что у вас слишком много. И эти взаимоотношения начинают восприниматься как некой степени несвободы. Это значит, что надо воздуху больше дать. А лучше вообще исчезнуть на время. Советую. Но сразу работает блистательно. Это очень простые, психологам не надо. Выдержать, пожить немножко в жизни и все. Вы понимаете, что это свойство обыкновенного человека. Тяготиться некими человеческими связями. Да, тяготит. Вот они рано или поздно, очень часто, они начинают восприниматься как некая степень несвободы. А теперь представьте себе, положите это на максимализм, который мы с вами уже произвели в Печоре. Когда нужна абсолютная, полная, безграничная, значит, всякая человеческая связь воспринимается как зависимость. Всякие человеческие отношения воспринимаются как посягательство на эту свободу. И в результате он начинает освобождаться от них, от всех, от каких угодно, от любых. Это очень важно, что он умирает. Он умирает, он не погибает. Потому что вся жизнь на этом фоне начинает восприниматься как плен, который надо вырваться, освободиться, обязательно уйти. И это тоже один из узнаваемых мотивов лирики Лермонтова. Да? С одной стороны, отворите мне темницу, дайте мне сияние дня черна. О, девица чернобривого коня. Сюжет я путаю, чернобривых девочек. Вот дайте мне, пожалуйста, все мне дайте. Дайте, да, там же жажда возникает до этой жизни. Вот там вот контрабандист всемирная, а я ни при чем, как же так? Мне же интересно, мне же надо влезть в это обязательно. Раз стакан подняла какая-то девушка хорошенькая, не мне. Безобразие, я должен быть к этому причастен. Да, возникает эта двойственность, опять же, описанная Ламинадзе блистательно по отношению к лирическому герою Лермонтовскому. С одной стороны, все в жизни должно быть ко мне иметь отношение, все мое, и я ко всему должен быть причастен. С другой стороны, как только влезаю в это, там же возникают какие-то связи, а значит, обязательства. Нужно вырваться сейчас же, потому что это плен, это не свобода. И освобождаюсь, и в конце концов, ничто не имеет отношения. Ничто не имеет отношения, обиженный Максим Максимович, он не запомнится. Это не важно, и все не важно. И все брошено. И от всего освободился. И освободился от самой жизни. И умер. И это есть последняя степень свободы. Понимаете, да? Потому что это свобода от жизни как таковой. Потому что она тоже плен. Чистый воды романтизм. И очень разработанный в романтизме мотив. Объяснили? Как бы не так. Я вам покажу, как мы его объяснили. Вот я как бы верю к Семенову, да? Вот я сейчас вам все это говорю, я искренне совершенно. Здесь он жизнь. Княжна, сказал я, вы знаете, что я над вами смеялся. Вы должны презирать меня. На ее щеках показался болезненный румянец. Я продолжал. Следственно, вы меня любить не можете. Она отвернулась, облокотилась на стол, закрыла глаза руками, и мне показалось, что в ней блеснули слезы. Боже мой, произнесла она едва внятно. Это становилось невыносимо. Еще минута, и я бы упал к ногам ее. Как это? Извинившись, что он упал на ноги. Вы понимаете, что он ничего не может сделать, если он этого не хочет. Ты можешь заиграться, что ли? Ну, Толстого мне, вот сюда, сейчас, мне Льва Николаевича Толстого, пожалуйста, чтобы было с одной стороны, с другой стороны, диалектика, чтобы мне объяснили, что там в сознании происходит. Потому что я понимаю, что Печорин ничего не делает просто и не хочет ничего просто так. Это значит, что это не так однозначно. Так он что, неравнодушен к княжне Мэри? Господи, боже мой, надо же, я не заметила. Я читала, ничего не заметила. Что ж там такое в психологии творится? Вы понимаете, вот там, где нужен в точном смысле этого слова скрупулезный психологический анализ, когда возникает некая непроясненная ситуация, которая должна быть объяснена психологически, он чуть не упал к ногам ее, это становилось невыносимо. Вы любите ее, что ли? Господи, вот это да, вы не заметили с вами. Он умолкает этот анализ, его нет. Да, возникает минус прием. Еще какой? Что это за чувство, которое он испытывает под этим самым дулом пистолета? Что он чувствует тогда? Да, что с ним происходит? А ничего. Некое чувство, какое чувство? Ничего нет. Да, он боится, он не боится. Ишковский сказал, считал, что он не страха не падает, да, и на поэтому не совсем человек. Ставил знак равенства между Печориным и Лермонтовым, уже он не знает, что такое чувство страха, да? Ну, он вообще считал, что не человек, что он ангел, ну, как бы миф, символист здесь. Но это исходит из некоего материала, если мы допустим этот знак равенства между Лермонтовым и Печориным, который не случайно такие вещи читает с восприятием. Никогда не было случайно. Да, демон Лермонтов Печорин, это знак равенства для тех читателей вообще русских, вот столько, сколько существуют эти образы, эти тексты. Это персонаж, человек, эти тексты. Объяснили психологический анализ? Нет. То есть что-то, конечно, понятно. Да, понимаете, что-то понятно. Но в результате оказывается такой остаток, в котором есть тайна. Но она там, и она осталась непроясненной. Мы все вкручиваемся, вот это по правилу Буравчика. А в результате нам дойти до какого-то ответа не удается. И мы, конечно, не можем с вами пройти мимо последней исторической мотивировки, которая задана самим заглавием романа. Это герой нашего времени. И ничего ты с этим не сделаешь. Именно Белинского и его социально-исторических проблем нам уйти нельзя, потому что так назвал роман Вернер. Значит, Белинский мог ничего не доказывать. Он мог провозгласить это, ну, как бы сделать связь Печорина в декабре, среди декабря, ничего при этом не доказывать, да, потому что это в поле критики, тем более, что вообще декабризма нет никакого, его никогда не было, да, это все абсолютно под запретом, и 40-е годы ничего невозможно писать, доказывать, все есть. Но литературоведение, серьезное литературоведение, Лермонтову вообще край крупно повезло, может быть, как никакому другому большому русскому автору, да, потому что формализм же Кинбаум очень много занимался, потому что в конце концов Лермонтовская энциклопедия сделана. Да, это блистательный совершенно памятник Мануилу, как-то, ответственному редактору этой самой энциклопедии. Значит, занимались всерьез. Искали подтекст социально-политический. Искали, как только могут искать настоящие большие литературы веды. Самым остроумным был Борис Михайлович Акимбаум. Значит, вы когда начинали говорить о том, что это некая история, которую должна знать Ледовская, старшая, из-за которой он оказался на Кавказе, да? Значит, здесь могло возникнуть предположение о том, что его на Кавказ выслали, как в силу какого-то политического оппозиционерства, да? Но вы понимаете, что это совершенно доказательство, что истории называют скандал между Пьером и Долоховым, который заканчивается дуэлью. Да, в «Войне и мире» это тоже история. У нас нет никакого материала. Он там дуэль всем попадался в Петербурге. Да сколько угодно, знаю причины, мы можем это предположить. И это тоже повод для его высылки. Значит, у нас нет никакой возможности, вот исходя из этого, да, из этого оговорки Печорина о том, что Леговские могут знать эту его историю, прийти к какому-то выводу о том, что это действительно какое-то противостояние Печорина власти. Нет. Значит, Борис Николаевич Акимбаум обратил внимание вот на что. Перед дуэлью с Грушницким Печорин, который не может заснуть, в какой-то момент уходит от этих размышлений о завтрашнем дне, о тревоге, естественно, которая его мучает, да, забываясь, зачитываясь романом Вальтера Скотта. Читает он «Жанасский пуэтан», который он не читает больше. Да? Значит, роман в самом общем смысле о некоем таком совершенно хрустальном скоттовском герое, да, абсолютно положительном, как говорится, да, на такой еще очередная гарда, который восстает против своего сюзерена. О! О! Вот он. Понимаете, чем он увлекся, да? Вот это оппозиционерство, да, вот этот вымысел, да, вот это терноборчество, которое есть в содержании этого скотовского романа, вот что увлекло Лермонтова. Он пишет-то когда? Глухие годы 30-е на дворе. Да? Вот возможность проведения этого скрытого смысла. Но дело в том, что сам роман Скотта заканчивается тем, что этот хрустальный восстал, находит не менее хрустального сузерена, и все заканчивается хорошо. Видите, да, и он верой и правдой служит новому своему сузерену. И все это терноборчество оборачивается совершенно не теми проблемами, которые бы хотели найти литературы веды. Нет здесь этого противостояния власти. А есть проблема благородства и недостаточного соответствия, да, кодексу чести. Это есть личная проблема вот этого самого персонажа Скотта. Значит, как ни старались литературы веды, на сегодняшний день, думаю, что я не найду прямого, никакого смысла социально-политического в романе найти не удалось. Может быть, его там и нет. Это не прощение в этой России. Возможно, и его и нет действительно. То есть, безусловно, Печорин соотнесен с этим временем 30-х годов 19 века. Безусловно. Но Лермонтова интересует здесь совершенно другая сфера, не социально-политическая, а скорее социально-нравственная. Типы взаимоотношений людей, типы морали, проблема свободы и необходимости. Да, некое философское осмысление каких-то веры и неверия. Да, вот проблемы, которые анализирует Лермонтов в этом тексте. Вот представление этого времени, с которым соотносится Печорин в этом тексте. И это соотношение совершенно очевидно, потому что эпоха узнается как 30-е годы 19 века России. Безусловно, это так, вне всякого сомнения. Вот та самая эпоха безвремения, как ее назовет Михайловский. Это действительно страшное время, страшное время. Это Николай, который абсолютно безграничен власти. Здесь говорить о каком-то, о какой-то свободе, да, это нелепо. Герцен говорил о том, что русский человек в это время был свободен, как жук, который привязан за веревочку. Вот застой, да, если говорить о законе 20 века. Вот с этим временем действительно Печорин сталкивается со всем более или менее значительным, что может предложить это время. И все это Печорин с легкостью отбрасывает. То есть время не дает ничего такого, не может предложить личности неординарные, ничего такого, что следовало бы ценить. В этом смысле он герой этого времени, в том смысле этого слова. Понимаете, да? Вот он герой, он предел возможностей этой эпохи. Ничего глубже, серьезнее, больше, значительнее, чем Печорин, эта эпоха предложить не может. И при этом этот герой с этой эпохой обречен, потому что это герой деструктор. Это герой-разрушитель, потому что герой, который ничего не может создать. И это человек, который уйдет с этим временем, вне всякого сомнения. И это есть смысл, явленный в романе, да, вот это герой вот этого времени. Но здесь очень важно, что действия этого романа перенесены на Кавказ. Если вы помните, в книге «Ледовская» действия того романа, где появляются Печорин впервые, они проходят в Петербурге. Значит, в результате это перенесение действия на Кавказ. Лермонтов, во-первых, с легкостью сталкивает Печорина с человеком, с людьми совершенно других кругов. Да? На Петербурге они бы с Максимом Максимовичем не встретились никогда. Но для того, чтобы Печорин столкнулся с Красинским, с героем книги Нелеговской, ему нужно устроить вот весь этот сюжет, да, не очень правдоподобный, да, с лихачом, да, который его сбивает с ног, а потом он каким-то образом оказывается в этой гостиной, да, и ему не пересечь их, понимаете, да, это настолько замкнутые круги социально, да, что ему в Петербурге очень трудно пересечь. И здесь же это совершенно естественно, абсолютно естественно, потому что Кавказ разрушает эту иерархию. Это с одной стороны, да. С другой стороны, можете себе представить Печорина, который с Беллой сталкивается в Петербурге. Да просто исключено. Значит, у нас возникает заданное уже первой повестью соотношение вот этого персонажа, да, с культурного типа, безусловно, с естественным человеком, с человеком природным, с человеком диким. Вот та проблематика, которая лежит в основе кавказского пленника, цыган, чего угодно. Да? У нас возникает это соотношение как абсолютно естественное и не требующее никаких дополнительных выдумок сюжетных. У нас Печорин сталкивается с началом развития человеческой истории. Понимаете? В результате, в конце, в фаталисте, помните, жили некогда люди премудрые. У нас возникает повтор этой темы, она тоже оказывается закольцована. Еще одно кольцо романа. Вот это естественное совершенно состояние человека, гармонии с миром и с божеством, которое было в этих людях премудрых и которое утрачено этим сегодняшним поколением печоринского сознания. Вот это соотношение проходит через весь роман. Дальше. Через весь роман проходит огромное количество аллюзий с временем упадка Римской империи. Здесь возникают Цезарь, Нерон, Цицерон, да, вот отсылки к эпохе кризисного состояния римского общества, к эпохе нравственной деградации этой цивилизации. Значит, у нас возникает некий параллелизм, понимаете, да? Вот это время кризиса, то римского, того римского, и наше время, как кризисное время, как глобальный катастрофический кризис человеческой истории. Это время кризиса, которое, с одной стороны, сохраняет свою конкретную историческую прописку, понимаете, в 30-е годы 19 века, а с другой стороны, очевидно, символизируется. И на фоне этой символизации возникает Печорин как некий венец человеческой истории. Да, вот таким образом шло развитие человечества. Вот к чему оно пришло. Вот герой этого времени, естественно, на время создания романа. И это в результате оказывается герой кризисной эпохи, который вместе с ней обречен. Да? Значит, у нас возникает какая-то совершенно удивительная символизация, которая уже ни в коей мере не может быть понята, описана, герметически как бы, да, освоена, как некий типичный человек в типичных обстоятельствах 30-х годов 19 века, времени упадка социальной активности в России после декабристского восстания. Возникает такая глубина смыслового наполнения этого образа, которая свойственна романтическому тексту. Понимаете, у нас возникает такое соотношение вот этой фигуры, как бы вообще с эпохой развития человечества. Вот человечество катилось, и вот в результате герой этого кризисного времени, которое мы сейчас переживаем, а дальше неизвестно что. И вот на этом фоне, конечно, образ, естественно, перерастает всякие мотивировки. Мотивировку психологическую, идеологическую, историческую, он уходит в некую беспредельную глубину. Ту беспредельную глубину, которая свойственна романтическому сознанию изначально. И по сути дела у нас оказывается, ну, невозможно как бы не учесть, не вспомнить. Это замечательное определение Павла Григорьева, который говорил о том, что Печорин — это демон, замаскированный под гвардейца. Я думаю, как мне кажется во всяком случае, что мы можем говорить об этом романе не только как о прозе поэта, не только как о какой-то структуре, которая удивительно естественно соединяет в себе смыслообразование, свойственное стихотворной конструкции и прозаической конструкции. Но это текст, который соединяет в себе вот эту беспредельность постановки вопроса о человеке и мире, которая свойственна романтизму как направлению. Да, вот это напрямую соотнесение человека с последними проклятыми вопросами бытия. Вы можете назвать это свойством символического реализма, как называл Виноградов первые три романа русской литературы. Онегина, героя и мертвые души. Да, он говорил об этом периоде, как о периоде символического реализма. Вы можете говорить об этом как об удивительном тексте, который совершенно естественно соединяет романтическое сознание, которое живет в мире реалистического романа. Но роман этот оказывается абсолютно уникален, и по сути дела главный его герой не разгадываем. Он не сводим в некую систему, какую бы сложную, разветвленную мы не предложили, он все равно оказывается этим героем тайны. Думаю, что в этом есть некое авторское задание. Верно. Спасибо.